Спрошу, не сомневайся. Дина была молоденькая девушка из новеньких. Она явилась в кабинет бледная. Что случилось, Фаина? Это твое художество? Да, то есть я просто записала, что говорила эта тетка. Это все дословно записано? Да. А там, кажется, был еще пассаж о купальниках. Но она сказала, что считает, будто полным лучше надевать купальники с юбочкой. Хрень какая-то. А ты, значит, полагаешь, что полным женщинам надо вывешивать свои жиры между трусами и лифчиком раздельного купальника в мелкий цветочек, а заодно и обтягиваться и не носить черного, не носить свободных платьев? Так это не я, это тетка. А ты как считаешь? Фаина Витальевна, я не понимаю. А ты понимаешь, что не имеешь права чужим именем подписывать свои идиотские соображения? Ты уволена. Уволена? Да. Этот репортаж — позор нашего журнала. К тому же с нами грозит разорвать отношения крупное издательство. А это несравнимо большая потеря для журнала, чем ты. Приходится выбирать. И выбор явно не в твою пользу. Фаина Витальевна, но я же не виновата. А кто виноват? Ну чего эта тетка раскандалилась? Мы вот брали интервью у ихней писательницы Мыловой, но я ей предложила рецепты, она не глядя подмахнула, а это выпендривается. Мылова? Мы печатали интервью с Мыловой, озверела я. Да, а что? О боже, а куда смотрит Анита? Она давала разрешение на Мылову? Нет, это Лариса Вадимовна. Это интервью уже вышло? В следующем номере. И Анита это подписала? Номер подписан в печать. Все. Что все? Вы ведь не уволите меня? Уже уволила. Ну и ладно, тоже мне фря итальянская. Вас жених бросил, и вы на мне зло срываете. Ничего, вы тут тоже не задержитесь. Светлана, немедленно подготовь приказ об увольнении за профнепригодность, и пусть не отрабатывает 2 недели. Отпуск оплатите вон, чтобы не шаталась по редакции. Ну вы круто, с восхищением заметила Светлана. И так будет со всяким, что низводит наш журнал до уровня дешевого сортирного чтива. Под вечер, когда я уже ничего не соображала, позвонила Анита. «Фаинчик, что там стряслось? Ты в курсе, что нас печатают интервью с Мыловой?» «Что? Не может быть!» «В следующем номере. Я уж не говорю о новом стиле работы, из-за которого приходится краснеть перед приличными людьми и терять очень выгодных партнеров». «Погоди, что-то не понимаю». «Давай не по телефону. Хорошо». «И ты ее уволила?» — спросила Анита, глотнув сельдерейно-огуречного сока. «Да, она не годится для нашего журнала». «Но для начала ее надо было бы предупредить, а потом уж...» «Анита, ты дала мне все полномочия. Но если мы печатаем интервью с Мыловой, это уж дальше и падать некуда. Его еще не поздно снять?» «Анита, ты что, не подписывала номер?» «Подписывала». Сама не знаю, как я пропустила. Голова, видно, не тем была занята. Я чувствовала, что теряю ориентиры. Телевидение забирает столько времени, а ты уехала. Послушай, ты должна определиться, что для тебя важнее. Журнал — твое истинное детище или временное пребывание на экране. Передачу в любой момент могут закрыть. На дворе кризис, а журнал без тебя гибнет. Я понимаю, хотя у нас поднялись тиражи. За счет снижения планки. Да нет, конечно, за счет телевидения. Думаешь, почему я так на тебя рассчитываю? Мне на все не хватает, а вдвоем мы справимся. Попробуем, но тогда не удивляйся, что я уволила эту наглячку. Понимаешь, от нее может быть много вони, у нее мамаша в думе. Кто тебе ее подсунул? Да Лариска, будь она неладна.